Почти элегия. Ветер устал перемешивать запахи степных и фероносов, и ароматы трав медленно опускаются на меня слой за слоем. Вокруг блестят в последних солнечных лучах золоченые кристаллы пирита. У ног колышется прозрачная вода, уставленная снизу пушистыми столбами изумрудных водорослей. Десятки любопытных рыбок поднимаются к поверхности воды, снова опускаясь в пучину, опять взмывают вверх, чтобы затем скрыться из виду. Закатные лучи в последний раз пробуют заглянуть на глубину, и увиденный благодаря их любопытству подводный мир выглядит чудесной сказкой. Пока я вот так коротаю без цели и смысла время, солнце прячется за гору, и наступает вечер, мое любимое время суток, когда нет яркого света с его непримиримым контрастом черного и белого, когда тени исчезают, постепенно погружаясь в сумерки, и в полутонах полумрака вселенная заново обретает разрушенный светом гармонию и единство. О чем я думаю? Можно сказать, ни о чем. Наверное, о вечности и небытии, о счастье и величии мира. Или я не так серьезен, как изобразил выше? Какое же все-таки таинство это так называемая природа и ее художественный беспорядок? С чистым сердцем увиденное и почти понятое заставляет откликнуться внезапным чувством или рождает в тебе необычные мысли, хотя никто никого не принуждается переживать или задумываться. И в этом заключается закон красоты необратимого: журавли улетели, а крик остался. Скорее всего, автор этой строчки написал ее и сразу забыл о своей внутренней слабости, а может быть и внешней силе, побудившей ее к сочинительству, а само сочинение кажется ему чужеродным, словно телефонный справочник, надиктованный бесплотным духом. Он уже пару лет занят размышлениями о судьбах Вселенной, перемежающихся завариванием чая, смотрением в окно и ковырянием в носу. Журавли в небе безвозвратно исчезли. В жидкое стекло мироздания брошен камень и тоже пропал. Но пропал ли? Ведь отходят во все стороны, продолжая хранить о нем память круги на воде. Они бегут по поверхности глади, не претендуя на глубину и никого ни к чему не обязывая, но лишь приглашая посмотреть на себя со стороны. «Взгляните, какие мы славные, как плавно мы движемся к берегу», — поют они своими хрустальными глазками. «Глядите, как грациозно исчезаем мы в камышах». «Да мы же танцуем, и это танец», — шепчут они, будто хотят пробудить в нас сопричастность каждой секундочки жизни, вдруг ставший такой неповторимой и значимой. Но и это иллюзия. Волны просто расходятся кругами, и смысл в их действии ровно столько же, сколько в свете звезд, движении облаков или в жалобе несмазанной двери. Все фрагменты бытия, включая в себя и волны, которые исчезают, и камень, которого уже нет, и птиц, которые давно улетели, входят в перечень мира только потому, что ты оказался рядом. Это твое наблюдение сделало все реальным, и в тот же миг реальность сотворила тебя самого, чтобы ты продолжал творить ее дальше. И ты всего лишь созвучен этому моменту, как насморк простуде, свеча молитве, а природа — создателю. Одни думают, ветер дует потому, что деревья качаются. Другие полагают, деревья качаются от того, что ветер дует. Какие же все это глупости. Где день, там и цветы. Где ночь, там и луна.